Подсознание и счастье. Уильям Джеймс, отец американской психологии, сказал, что величайшее открытие XIX века было сделано не в области физики. Величайшим открытием стало обнаружение силы подсознания, основанной на вере. Каждый человек является тем безграничным резервуаром силы, которая в состоянии преодолеть любую проблему мира. Истинное счастье придет в вашу жизнь в тот день, когда вы ясно осознаете свою способность преодолеть любую слабость и поймете, что подсознание может решить любую вашу проблему, исцелить ваше тело и принести благосостояние, которое вам и не снилось. Вы, наверное, чувствовали себя очень счастливым при рождении своего ребенка, когда вступали в брак, закончили колледж, одержали большую победу или выиграли приз. Без сомнений, вы были очень счастливы при обручении с самой красивой девушкой или самым симпатичным мужчиной. Можно было бы бесконечно продолжать перечисление всех счастливых для вас событий. Однако, независимо от того, насколько изумительными были эти события, сами по себе они не составляют длительного счастья. Все они приходящие. В книге «Притчей Соломоновых» дается ответ: «Счастлив, кто доверяет Господу». Если вы доверяете силе и мудрости своего подсознательного разума вести, руководить, направлять во всех ваших делах, то станете уравновешенным, спокойным, ясномыслящим. Излучая любовь, душевный покой и добро ко всем людям, вы действительно создаете основу для счастья на все дни своей жизни. Вы должны выбрать счастье. Счастье – это состояние ума. В Библии есть одна фраза, которая говорит: «Выбирай сегодня, кому ты будешь служить». Вы свободны выбрать счастье. На первый взгляд это может показаться чрезвычайно простым. Так оно и есть. Вполне возможно, именно поэтому люди с таким трудом находят путь к счастью. Они не понимают, насколько просто стать счастливым. Великие вещи нашей жизни очень просты, динамичны и созидательны. Они являются основой благосостояния и счастья. Апостол Павел открывает способ вашего вхождения в жизнь динамичной силы и счастья такими словами: «Наконец, братья мои, что только истинно, что честно, что справедливо, что чисто, что любезно, что достославно, что только добродетели похвала, о том помышляйте». Послание к филиппийцам. Как выбрать счастье? Встаньте сейчас на путь счастья. Это можно сделать следующим образом. Открывая утром глаза, говорите себе: «Провидение управляет моей жизнью сегодня и каждый день. Сегодня все будет у меня хорошо. Мне предстоит прожить новый чудесный день. Никогда больше в моей жизни не будет такого дня, как сегодня. На протяжении всего дня я буду получать божественное наставление, и что бы я ни сделал, все принесет чудесные результаты. Божественная любовь окружает, обволакивает и увлекает меня. В сердце моем царит покой. Всякий раз, когда мое внимание уходит в сторону от хорошего и конструктивного, я немедленно возвращаю его к мыслям о хорошем и добром. Я духовный и ментальный магнит и привлекаю к себе все, что благословляет меня и благоприятствует мне. Сегодня мне предстоит испытать восторг от необыкновенного успеха во всех своих делах. Сегодня я проживу счастливейший день своей жизни». Начинайте каждый день таким образом, и вы будете неуклонно идти по дороге к своему счастью. Вы станете человеком, излучающим радость и счастье. Он сделал счастье своей привычкой. Много лет назад, около недели, я жил в доме фермера в Канемаре, что на западном побережье Ирландии. Мой хозяин, казалось, всегда пел, весело насвистывал и был полон юмора. Я спросил его, в чем секрет его счастья, и он мне ответил: «Это моя привычка быть счастливым. Каждое утро, когда я просыпаюсь, и каждый вечер перед сном, я благословляю свою семью, поля и скот, и благодарю Бога за чудесный урожай». На протяжении 40 лет этот фермер жил таким образом. Как вы знаете, регулярные, систематически повторяемые мысли погружаются в подсознание и становятся привычными. Он сделал открытие, что счастье – это привычка. Вы должны страстно желать быть счастливым. Необходимо сказать еще об одной очень важной вещи касательно счастья. Вы должны искренне и страстно желать быть счастливым. Есть такие люди, которые очень долгое время были угнетены, удручены и несчастливы. И когда, наконец, они были осчастливлены какой-то чудесной, хорошей, веселой новостью, то стали вести себя подобно той женщине, которая однажды сказала мне: «Это неправильно быть таким счастливым». Такие люди настолько привыкают к старому ментальному стереотипу, что чувствуют себя не в своей тарелке, получив счастье. Они стремятся вернуться вновь к прежнему депрессивному и несчастному состоянию. Я знал одну женщину в Англии, много лет страдавшую ревматизмом. Она обычно похлопывала себя по колену и говорила: «У меня сегодня плохой ревматизм, я не могу выйти на улицу, из-за своего ревматизма я несчастна». Эта трогательная пожилая женщина получала очень много внимания от своих детей и соседей. Ей действительно нужен был ее ревматизм. Она радовалась своему несчастью, как она его называла. Эта женщина на самом деле не хотела быть счастливой. Я предложил ей лечебный курс, записал для нее несколько библейских стихов и рассказал, как ей следует работать с этими истинами. Я объяснил, что после этого ее ментальное отношение, несомненно, изменится, и в результате утверждения новых убеждений она восстановит свое здоровье. Ей этого совершенно не хотелось. С огромным изумлением я обнаружил, что существуют люди, обладающие какой-то особой ментальной болезненной чертой, находящие радость в своем несчастном и печальном состоянии. Зачем оставаться несчастным? Многие люди выбирают для себя несчастливую жизнь из-за своего отрицательного образа мышления. «Сегодня черный день, все у меня будет плохо. У меня сегодня ничего не получится, все против меня, дела у меня идут изо дня в день все хуже, я всегда опаздываю. У меня никогда нет перерывов в работе, у него получается, а у меня нет». Если вы начнете мыслить подобным образом с самого утра, значит, навлечете на себя все эти вещи и будете очень несчастливы. Поймите же, наконец, что мир, в котором мы живем, большей частью сформирован тем, что происходит в вашем собственном сознании. Марк Аврелий, великий римский философ и мудрец, сказал: «Человеческая жизнь – это то, что человек о ней думает». Эмерсон, знаменитый американский философ, утверждал: «Человек – это то, о чем он постоянно думает». Все мысли, обычно занимающие ваш разум, имеют тенденцию реализовываться в физические состояния. Следите за тем, чтобы не погружаться в негативные мысли, пораженческие, недобрые и депрессивные размышления. Почаще вспоминайте, что с вами ничего не может произойти, кроме того, что вы сами создадите в своем собственном воображении. «Имея я $1 000 000, я был бы счастлив». Я посещал очень многих людей в психиатрических лечебницах, миллионеров, настаивающих на том, что они не имели ни гроша. Они были изолированы из-за своего параноидного и маниакально-депрессивного поведения. Богатство само по себе не приносит вам счастья, а с другой стороны, оно не является помехой для счастливой жизни. Сегодня многие люди стараются купить счастье путем приобретения радио и телеприемников, автомобилей, частной яхты, плавательного бассейна или дома в деревне, но счастье нельзя купить или получить таким путем. Царство счастья находится в ваших мыслях и чувствах. Слишком многие думают, что для счастья требуется что-то искусственное. Некоторые говорят: «Вот если бы меня избрали мэром, назначили президентом организации, выдвинули на должность генерального директора корпорации, тогда я был бы счастлив». Истина заключается в том, что счастье – это ментальное и духовное состояние. Ни одна из названных должностей не приносит счастья автоматически. Ваша сила, радость и счастье заключаются в постижении закона божественного порядка и праведности, хранящегося в вашем подсознании, и в применении этих принципов на протяжении всей своей жизни. Он обнаружил, что счастье – это плод спокойного разума. Во время своего лекционного турне в Сан-Франциско несколько лет назад я беседовал с человеком, очень несчастным и расстроенным из-за того, что дела у него шли из рук вон плохо. Он был генеральным директором одной фирмы, и сердце его было наполнено обидой к вице-президенту и президенту своей организации. Мужчина утверждал, что они были против него. Из-за этих внутренних трений страдало дело, а он не получал ни дивидендов, ни премий. И вот как он решил свою проблему. Свой день он начинал с того, что спокойно и убедительно говорил следующее: «Все люди, работающие в нашей корпорации, честны, искренне, внимательны, верны и добры ко всем. Они являются ментальными и духовными звеньями в цепи роста корпорации, ее благосостояния и процветания. Я полон любви, покоя и добра в своих мыслях, словах и делах ко всем работающим в нашей компании. Президент и вице-президент фирмы получают божественное наставление во всех своих начинаниях. Бесконечный разум моего подсознания принимает все решения посредством меня. Во всех наших деловых операциях и взаимоотношениях господствует справедливость. Я посылаю импульсы покоя, любви и добра ко всем, с кем работаю. Покой и гармония главенствуют в разуме и сердцах всех сотрудников компании, включая меня. Я вхожу в новый день, полный уверенности и доверия». Этот управляющий каждое утро трижды медленно повторял вышеназванные слова, ощущая истину, произносимого им. Если же в течение дня его посещали мысли страха и злобы, он говорил себе: «Душевный покой, гармония и уравновешенность постоянно господствуют в моем сознании». Продолжая дисциплинировать свое сознание таким образом, он избавился от вредных мыслей, и в душе его воцарился покой. Он собрал свой урожай. Впоследствии мужчина написал мне, что через 2 недели после такого очищения сознания президент и вице-президент пригласили его к себе и высоко оценили его работу и все новые конструктивные идеи. Они отметили, что считали за честь иметь его в качестве своего генерального директора. Для мужчины было открытием, что счастье человека в его мыслях, в нем самом. На самом деле там нет никакого препятствия. Несколько лет назад я прочитал газетную статью, в которой говорилось, что одна лошадь испугалась пня, стоявшего посередине дороги. Впоследствии, каждый раз подъезжая к этому пню, она пятилась от страха. Фермер выкопал этот пень, сжег его и заровнял старую дорогу. И все же на протяжении 25 лет эта лошадь, проезжая место, где раньше стоял пень, артачилась от страха, ее пугали воспоминания о пне. На пути к вашему счастью нет никаких препятствий, кроме ваших собственных мыслей и ментальных образов. Не сдерживают ли вас страх и беспокойство? Страх – это мысль вашего разума. Вы можете сейчас же отбросить ее, как тот пень с дороги, и заменить верой в успех победой. Я знал человека, терпящего неудачи в своих делах. Он сказал мне: «Я совершил множество ошибок и многому научился. Я собираюсь вернуться снова в бизнес с полной уверенностью в своем успехе». Он мужественно противостоял пню в своем сознании. Он не хныкал и не жаловался, а вырвал пень своих неудач и верой в свои внутренние силы изгнал из себя мысли страха и старую депрессию. Верьте себе, и вам будут сопутствовать успех и счастье. Самые счастливые люди. Счастливейший человек – это тот, кто постоянно совершенствует и тренирует самое лучшее в себе. Счастье и добродетель дополняют друг друга. Самые счастливые люди обычно самые преуспевающие в жизни. Бог – самое высокое и лучшее в вас. Выражайте больше Божьей любви, света, истины и красоты, и вы станете одним из счастливейших людей сегодняшнего мира. Эпиктет, греческий философ-стоик, сказал однажды: «Существует только один путь к спокойствию ума и счастью. Пусть же он всегда будет у вас, и когда вы просыпаетесь рано утром, и на протяжении всего дня, и перед сном. Не принимайте ничего внешнего для себя, но посвящайте все Богу». Кратко о том, что следует запомнить. Уильям Джеймс сказал, что величайшим открытием 19-го столетия явилось обнаружение силы подсознания, основанной на вере. Воскрывается огромная сила, и если вы будете абсолютно доверять ей, то обретете счастье и сможете осуществить все свои мечты. Вы сможете победоносно возвыситься над любой проблемой и выполнить все заветные желания своего сердца посредством чудесной силы подсознательного разума. В этом и заключается смысл выражения: «Кто вверяет себя Господу духовным законам подсознательного разума, тот счастлив». Вы должны выбрать себе счастье. Счастье – это привычка. Полезно часто размышлять над словами: что только истина, что честно, что справедливо, что чисто, что любезно, что достославно, что только добродетели похвала, о том помышляйте. Послание к филиппийцам. Проснувшись утром, говорите себе: «Я выбираю сегодня счастье, я выбираю сегодня успех, я выбираю сегодня праведность, я выбираю сегодня любовь и добро для всех, я выбираю сегодня душевный покой». Говорите это с любовью и проникновенно, и к вам придет счастье. Возносите благодарность за все хорошее по несколько раз в день. Кроме того, молитесь за душевный покой, счастье и процветание всех членов своей семьи, своих коллег и всех людей. Вы должны искренне желать себе счастья. Ничего не осуществляется без просьбы и сильного желания. Сильное желание обладает крыльями воображения и веры. Представьте себе выполнение своего желания. Почувствуйте его реальность, и оно осуществится. Счастье приходит от услышанной молитвы. Постоянно пребывая в мыслях о страхе, беспокойстве, гневе, ненависти и неудаче, вы становитесь очень угнетенным и несчастливым. Помните, что ваша жизнь – это продукт ваших мыслей. Нельзя купить себе счастье ни за какие деньги. Есть миллионеры очень счастливые и очень несчастливые. Многие люди счастливы, обладая немногим, а некоторые из них очень несчастливы. Некоторые семьи очень счастливы, а некоторые очень несчастливы. Многие несемейные люди счастливы, а многие очень несчастливы. Царство счастья находится в ваших мыслях и чувствах. Счастье – это плод спокойного разума. Укрепите свои мысли на покое, уравновешенности, безопасности и божественном напутствии, и ваше сознание приведет вас к счастью. Нет препятствий на пути к счастью. Счастье не вызывается внешними причинами. Внешнее – это лишь эффект, но не причина. Следуйте указанию своего внутреннего созидательного источника. Ваша мысль является причиной, а новая причина порождает новый эффект. Предпочтите быть счастливым. Самый счастливый человек – тот, кто реализует высочайшее и лучшее, что есть в нем. А Бог – это и есть самое высочайшее и лучшее в нем, так как Царство Божие внутри нас есть.